Им пока везло, и на пути попадались в основном группы из практиков зеленого ранга, а единственный раз, когда они столкнулись с практиком красного уровня, разрешился быстро, пускай и не мгновенно, как хотелось бы имперцу. Айдин вместе с товарищем по несчастью просто навалились на неожидавшего этого культиста, сокрушая его количеством и общей силой, да и его противник из секты гербологии оказался совсем не промах. Стоило только культисту отвлечься на мгновение, как тот уже использовал против него какую-то замысловатую технику на основе законов ветра и ослепив его на время. Добить оглушенного врага дальше было делом техники. Айдин то и дело ощущал странные всплески природной энергии в центральной части арены, там, где еще недавно происходили поединки. А еще там, такое ощущение, с каждой секундой уплотнялись и скапливались законы смерти и почему-то крови. Последнее, правда, было неточным, так как из-за происходящего вокруг хаоса восприятие работало крайне плохо, но своим ощущениям Айдин привык доверять. Кровь и смерть – это противоположные законы и, как правило, вместе они не сочетаются, стремясь уничтожить друг друга, как те же лед и пламя, но тут что-то заставляло их работать вместе. Чувство опасности буквально кричало ему о том, что происходит что-то очень странное и неестественное, и что нужно торопиться, чтобы выбраться с арены как можно дальше. Складывалось впечатление, что очень скоро уплотнившаяся в центральной части арены концепция в любой момент может взорваться, накрыв собой большую часть всего этого колоссального сооружения. К счастью, они успели добраться до принцессы и ее защитников как раз вовремя. Место сражения ее свиты против культистов пропустить было попросту нельзя. Еще при приближении Айдин вдруг четко ощутил присутствие не только принцессы, но и хорошо знакомый отпечаток силы наследницы павильона гор. Похоже, Лина даже в такой ситуации прикрывала спину своей подруги. Это действительно достойно. Секунда, и вот уже Айдин с имперцем оказались перед огромным провалом посреди коридора. Место, где сейчас сражались защитники и свита принцессы, выглядело как жуткая мешанина из разрушенных перекрытий, стен, полов и коридоров. Сейчас это были горящие и чадящие развалины со сквозными дырами глубиной до нижних этажей и подвальных помещений. Непонятно, каким образом вся конструкция этой части арены продолжала стоять, а ее внешние стены, несмотря на ожесточенные столкновения высокоранговых практиков, продолжали держаться. «Туда быстрее!» — рявкнул в отчаянии имперец, бросаясь вперед, туда, где виднелся полупрозрачный защитный купол, внутри которого замерла, раскинув руки, девичья фигурка. «Да погоди ты!» — попытался остановить его Айдин, но не смог, имперец уже ничего не слышал. «Проклятие! Да провались они все в землю, и культисты, и имперцы!» Его ругань потонула в очередном грохоте взрывов, который накрыл весь этаж, где происходило сражение. Россыпь вспышек со стороны столкновения мастеров из свиты принцессы и наемников с культистами, а уже через секунду Айдин с подоспевшими к нему стражами выставил перед собой духовные щиты, чтобы остановить яростные порывы раскаленного ветра, поднятые в момент столкновения техникой способностей сражающихся. Переведя дух, Айдин сумел немного осмотреться. Идущее сражение разделилось на несколько очагов, половина из которых шли возле охранного купола с принцессой, другие там, судя по всему, бились фракционные практики с наемниками, им особо не было дела до безопасности принцессы, а вот убить друг друга они явно хотели очень сильно. Вот и резвились. Что же до самой принцессы? Одного взгляда Айдину хватило, чтобы понять назревающие проблемы. Защитный купол, который пыталась поддерживать Фэлу, уже практически разрушился, и держался он лишь на одном честном слове, ну, или принцесса начала использовать какие-то сильные артефакты, чтобы подпитать свою защиту, иначе нельзя объяснить, почему купол то и дело быстро восстанавливался, но бесконечно так происходить уже никак не могло. Несмотря на то, что в свите принцессы были крайне сильные мастера вплоть до черного ранга, их состояние оставляло желать лучшего. Почти все были ранены и ранены очень серьезно. Как понял Айдин, основной удар вторженцев пришелся именно по главной трибуне, где находился префект и его люди, в том числе и сама принцесса со своим женихом. И к слову, жениха сейчас Айдин нигде здесь не видел. Сам он бы не оставил в такой ситуации невесту, поэтому Айдин предполагал худшее. Скорее всего, наследник оплота и сын префекта не смог пережить ту атаку. Рядом зашевелились стражники, явно собираясь броситься за неугомонным имперцем, у которого, такое ощущение, слетало все благоразумие, когда дело касалось принцессы. Все эти крики и эмоции, прямо скажем, сейчас были совсем не к месту и скорее мешали, чем помогали. «Стоять!» Неожиданно даже для самого себя, жестко приказал Айден стражам. «Если он хочет так сражаться, пусть. Нам нужно действовать умнее. Используйте формации, лучшие из тех, что у вас есть, и я постараюсь помочь. Наша цель – вон та группа наемников. Они явно готовятся создать какой-то атакующий массив, судя по флагам в их руках. Эту группу наемников парень заметил практически сразу. Они старались, не привлекая к себе внимания, на одном из верхних полуразрушенных ярусов, находясь практически вне видимости основной части защитников принцессы, провернуть ритуал создания атакующего массива. Уж его-то Айден ни с чем перепутать не сможет. Он и сам мог создать такой, если ему кто-то даст подобные флаги массивов. Конечно, договорить Айден не успел. Рядом, в какой-то десятке метров от них, на небольшой уцелевшей каменной площадке, словно бы из пустоты появились сразу два культиста в зеленом и красном одеяниях. «Брат, это что за отряд чумазых воинов заявился к нам?» – рассмеялся молодой с виду парень в зеленом одеянии. «А вон тот явно из внутренних учеников секты. Я никогда не пробовал выпить такого. Можно, можно, можно?» Второй, мужчина средних лет, окинул взглядом насторожившихся и замерших стражей презрительным взглядом, скользнув взглядом и по Айдену, явно не найдя в том ничего интересного. «Это лишь мусор, просто убей их. У нас нет времени тратить его еще и на них». Дослушивать этих двух надутых индюков Айден не стал. Из этой двойки опасным был только красный ранг, но сейчас следовало быстрее добраться до наемников. Их копошение и расстановка флагов массива все меньше нравились Айдену, особенно на фоне яростных атак культистов, что всеми силами пытались сейчас отвлечь на себя внимание защитников принцессы. Мгновенный шаг за спину зеленому оказался совершенно неожиданным ходом для культиста, привыкшего, что он легко и просто ощущает движение техник перемещения сверстников. Красный ранг понял все куда быстрее, вот только среагировать уже не успевал. Не понадобилось даже гармонии меча, хватило обычного росчерка клинка, чтобы отделить тело от головы и убить одним движением урода. Обычный начальный зеленый ранг уже совершенно не способен ничего ему сделать. «Брат, я убью тебя». У красного ранга мгновенно слетела крыша, как только он осознал, что его товарищ умер, даже не поняв, что произошло. На Айдена рухнула лавина из самой настоящей крови, которая несла в себе столько убийственной энергии, что могла бы серьезно ранить и черный ранг, если бы попала. Шагнув вперед, Айден стремительно сократил дистанцию, обрушив серию быстрых ударов на своего противника, заставляя того уйти в защиту, подняв свой меч. Убийственная сила снежного облака могло испугать кого угодно, вот и этот культист не захотел рисковать, в последний момент успев парировать атаки Айдена собственным коротким мечом. Начальный красный ранг, сильный, но явно взявший саму ступень недавно, не успев нормально привыкнуть к своей силе, мелькнула у Айдена догадка, когда он активировал вторую грань кристалла, поднимая одномоментно свое развитие на одну ступень. Он успел разглядеть удивленный взгляд противника, который сменился паникой, и тут же сломал рисунок боя врага, использовав первое движение гармонии. Невероятно быстрый черный росчерк, а в следующую секунду красный ранг падает, зажимая обрубок руки, в которой еще недавно держал меч. «А-а!» Рев, полный боли, прервался вторым росчерком, который добил врага. Айден ничего не чувствовал. Уже второй раз за сегодня ему пришлось использовать гармонию меча. Вся маскировка полетела к хвосту. Что же, рано или поздно это должно было случиться. Сейчас, когда вопрос стоит в выживании, он не будет сомневаться, а все последствия возьмет на себя позже. Время игры пряток закончилось. Краем глаза он заметил, как сразу несколько преобразившихся кровавых практиков набрасываются на свиту принцессы, и, судя по тому, что далеко не всем удалось отразить эти нападения, все еще хуже, чем он думал изначально. Стражи, которые пришли с ним, держались. На них обрушилась пара наемников из тех, кто подготавливал атакующий массив, поняв, что прибывшие люди нацелились на них. Неприятно. Однако, стоит отдать должное стражам, они держались, используя свои формации, и даже огрызались на этих двоих. О победе речи, конечно, не идет, но вот отвлечь они могут, хотя бы часть врагов. Связка из нескольких мгновенных шагов и сокрушителя гор сработала отлично, наемники хоть и успели среагировать на появление Айдена, Но вот полностью защитить от его площадной техники уже расставленные флаги массива они не смогли. Площадка, на которой они создавали так долго свой ритуал, содрогнулась, а в следующий миг, удивив не только наемников, но и самого Айдена, начала стремительно разрушаться. Сокрушитель гор оказался в этой ситуации намного сильнее. Всего пара мгновений, и вот уже место, где пытались создать массив, перестало существовать, а Айден, приземлившись на длинную поперечную балку, оказался лицом к лицу с десятком разъяренных наемников. «Ты за это заплатишь». Не нашел ничего лучшего, чем глупо рявкнуть, один из предводителей этой группы наемников. «Ага, обязательно», хмыкнул в ответ парень одновременно с вызовом из футляра Гуциня и исполнением первого аккорда мелодии «Ледяного мира», чтобы уже через мгновение все вокруг него накрыло ледяным ветром. Глава 17. Великий магистр звучно выругался, отбрасывая в сторону тело одного из старейшин гильдии правосудия, которому не повезло столкнуться с ним в прямом столкновении. Не сказать, что бой был сложным или долгим, но разрушили они вокруг себя много чего. Он еще раз осмотрелся вокруг, скользя взглядом по тлеющим остаткам сразу нескольких зданий и разрушенного пруда. Дворцовый комплекс тонул в ярком пламени, сразу несколько сильных воинов-культистов в сопровождении предводителей наемников ворвались внутрь и сейчас сражались с местной стражей. Из-за того, что сам комплекс был настоящим лабиринтом с сотнями независимых защитных массивов, штурмовать каждую его часть не было никакого смысла, да и не было такой задачи. Отвлечь защитников, заставить их спрятаться за массивами и не дать объединиться, вот чего добивался великий магистр, ему было нужно время для проведения ритуалов поиска. Если стража, вместе с сильнейшими практиками города и фракциями объединятся, даже двум культам станет очень и очень тяжело. Именно поэтому культисты даже и не рассчитывали на какие-то захваты территории или что-то подобное. Грабеж и поиск камня артефакта, а также в случае небесного демона, еще и массовые жертвоприношения для прорыва к золотому рангу, вот их ключевые цели. «Господин, мы не смогли обнаружить артефакт на территории правительственного квартала. Третий ритуал четко показал, что его тут нет». Рядом появился мужчина средних лет и, пряча глаза с явной опаской, отчитался по своей задаче. «Хвасово проклятие!» — выругался глава скрытого культа и лишь усилием воли сумел удержать свою силу в узде, не давая собственной ярости обрушиться на собственных людей. «Тогда он на арене, собирая людей, мы уходим к нашим союзникам. Что по защитникам? Окапываются, думают, что мы будем их штурмовать». Еще ниже склонил голову мужчина. «Больше всего их в сокровищнице и рядом с духовным источником дворца, в том числе и первые по силе стражи. Последний бы нам, конечно, пригодился», — не удержался от мысленного замечания великий магистр. «Он раза в три лучше того, что есть в резиденции секты». Вслух же глава сказал совсем другое. «Выбери кого-то из сильных мастеров формаций, пусть вместе с несколькими группами наемников начнут подготовку к штурму. Сил пусть не жалеют, главное, чтобы эти стражники верили, что их в любой момент могут атаковать. Чем дольше будут тут окапываться, тем лучше». «Понял, господин». Великий магистр кивнул и с брезгливостью кинул взгляд на тело поверженного старейшины, после чего развернулся и направился к выходу из правительственного квартала, и с каждой секундой к нему присоединялись все больше людей. Раз здесь нет артефакта, то и делать им здесь нечего. В душе главы скрытого культа с каждой секундой разгоралось пламя нетерпения. Он чувствовал, что до цели ему рукой подать. Еще немного, и он сможет заполучить в руки то, что так давно искал. Казалось, только протяни руку, но он усилием воли отогнал от себя это ощущение. Нельзя расслабляться и уж точно нельзя потакать обманчивому чувству скорого триумфа. Уж очень часто в его жизни после этого происходили самые сильные провалы. Феллу всю свою жизнь была вынуждена подчиняться отцу, который отправил ее маленькой обучаться этикету в столицу, под крыло дяди, учителям, запретившим ей рисовать и полностью сосредоточившим усилия на возвышении Феллы и ее манерам, императору, и по совместительству главе клана, который решил выбрать для нее судьбу и мужа. Дорога – инструмент, единственное предназначение которого – это усилить императорский клан. Принцесса, девушка всегда смеялась над этим титулом. Мало того, что она приходилась императору двоюродной племянницей, а никак не дочерью, и номинально быть принцессой никак не могла, хотя это никого не волновало, так еще и ее положение можно было назвать, как эдакое заключение, без возможности нормально передвигаться даже по внутренней территории клана или дворца, всегда в сопровождении, всегда под присмотром. Никто не хотел, чтобы ее, как и других принцесс, мог хоть кто-то похитить или убить, слишком уж важна была кровь императора. И так уж вышло, что Фэлу не смогла показать выдающихся результатов в возвышении до своих 22 лет, а это значит, потеряла все шансы остаться в столице и получить хоть какое-то подобие свободы. Ее отправили во внешние земли, чтобы выдать замуж за сына местного князя, который еще по какому-то странному недоразумению называл себя префектом, хотя эту должность занимало уже третье поколение этой семьи. Наказание за недостаточное усердие и талант поистине убийственное, и, если бы Фэлу не была внутренне готова к такому, это могло бы запросто сломать ее. С другой стороны, она прекрасно понимала и осознавала свое место в клане и то, сколько в нее было вложено ресурсов и сил. Фэлу, как и в других молодых практиков и принцесс клана, постоянно воспитывалось уважение и гордость к своей фракции. Они жили ее славой даже после того, как оказывались вынуждены уйти, как это случалось с теми же невестами. Считалось, что основа силы императорского клана заключалась в его старейшинах и величайшем повелителе, стоящем во главе фракции, а также тех секретов возвышения, собранных членами клана за сотни лет, но это было не совсем так. Силой клана являлись и такие вот как Фэлу члены клана, сохраняющие лояльность, уйдя в другие фракции и аккуратно продвигающие политику императора даже там, ну или если у них не было такой возможности, то хотя бы являясь глазами и ушами императорского клана внутри нужной фракции. Так что союз с префектом города Оплот был нужен прежде всего самой империи для усиления собственного влияния и контроля во внешних землях, был логичным. Фэлу была еще одним кирпичиком фундамента, на котором стояла власть ее клана во всех землях. Вот только кто мог предположить, что за один день до произнесенных последних клятв она потеряет не только жениха, но и сама окажется в ситуации, когда ее в любой момент могут похитить или убить местные культисты. Закусив нижнюю губу до крови, принцесса сейчас вкладывала все свои духовные силы в поддержание сильнейшего охранного барьера, на который она была способна. Артефакты защиты, полученные ею в клане, уже давно исчерпали себя и сгорели, не выдержав воздействия вражеских техник, а те немногие практики и стражи, кто смог выбраться с ней из того огненного ада, в который превратилась трибуна, сейчас были заняты тем, чтобы не умереть и не дать культистам и наемникам добраться до нее. Их группу в несколько десятков воинов подловили как раз в тот момент, когда они спешили к одной из прорех, образовавшихся в домене смерти. Один из практиков из числа имперцев был сильным экспертом-следопытом с выдающимся восприятием, и именно он сумел почувствовать слабое место в огромной ловушке. Вот только добраться до нее они не успели. Первый удар врага оказался сокрушительным. Они убили сразу троих сильных мастеров, а эксперт-следопыт, который должен был почувствовать заранее ловушку, каким-то образом оказался обманут высокоранговым скрывающим массивом. Лишь благодаря высокоранговым защитным артефактам, сработавшим в момент опасности, принцесса со свитой уцелела в этой сокрушительной атаке. Вот только это лишь ненадолго отсрочило неизбежное. Фэлу была отрезана от своих людей, которые сейчас всеми силами пытались сдержать наседающих на них культистов и наемников. Госпожа, рядом с ней появилась Лина, бледная и с залитым кровью лицом. Слишком опасно, вы сейчас надорветесь. Позвольте мастеру Филату стать вашим щитом. Телохранитель девушки из павильона Горко и как кивнул принцессе, но выглядел он ничем не лучше самой Лины, а то и хуже из-за сразу нескольких небольших ранений. Принцесса хотела уже сказать об этом, но оказалась вынуждена замолчать, полностью сосредоточившись на поддержании защитной техники вокруг них. Полусфера охранной способности вспыхнула силой, когда на нее обрушилось сразу несколько сокрушительных ударов. Во рту Фэлу тут же появился отвратительный привкус крови, а мир перед глазами вздрогнул и поплыл. Она с огромным трудом удержала себя в сознании и одновременно с этим попыталась выпить эликсир восстановления, правда из-за дрожания рук получилось у нее это из рук вон плохо. И даже так полностью заблокировать воздействие вражеской техники у нее не получилось, судя по тому, как Филат и Лина, находящиеся рядом, повалились без сознания к ногам принцессы, остаточный удар духовной энергии прошел даже сквозь ее щиты. Сразу несколько практиков из ее свиты, сражающихся поодиночке и небольшими группками с культистами, запаниковали и попытались пробиться к своей госпоже, но, связанные сражением с далеко не самыми слабыми противниками, были отброшены и даже сильно ранены. Помощи оказалось ждать неоткуда, и с каждой секундой положение принцессы и ее людей становилось все более отчаянным. Еще эти наемники, которые с деловитым профессионализмом сейчас занимались тем, что устанавливали флаги атакующего массива и готовились ударить им по уже пошатнувшейся защите принцессы. Сжав зубы так, что она чувствовала их скрип, Фэлу всеми силами пыталась укрепить свою защитную технику. Последняя, хоть и считалась по праву лучшей золотой техникой императорского клана, все равно не могла сотворить чудо, этот массив сокрушит ее, словно бумагу. Тем более, когда атаки и без того сыпались на нее одна за другой, и принцесса прекрасно все осознавала, с внутренним отчаянием продолжая держать щит над головой, и уже полностью сфокусировавшись на том, чтобы удержать себя любыми способами в сознании. Первое появление белых, крупных хлопьев снега она пропустила. Принцесса осознала, что происходит что-то странное лишь спустя пару мгновений, когда часть этажа, где разворачивались флаги атакующего массива, накрыла самой настоящей снежной бурей и налетевшей метелью. А в эпицентре этого буйства стихии, на мгновение Фэлл удалось каким-то образом разглядеть фигуру знакомого практика, с парящим возле него гуцинем или цитрой. Как такое возможно? Не удержавшись, выдохнула она, когда снежная метель в нескольких десятках метров ниже вспыхнула убийственной духовной энергией, охватывая все большее пространство вокруг. Айден уже и не думал сдерживаться. Ситуация с каждой секундой становилась все более угрожающей, домен смерти усиливался, а его воздействие уже нельзя было игнорировать. Нужно уходить. Чувство опасности уже даже не говорило об этом, оно кричало. Мелодия ледяного мира при поддержке внутренней техники развития 7 шагов и поднятия Айденом собственного уровня развития до полноценного красного ранга сработала практически идеально. Зеленые ранги из числа наемников оказались не готовы к тому, что по ним ударит закон льда в виде убийственных вихрей снежной вьюги, способной в одно мгновение до костей стесать открытые участки тела. Не помогли им защитные техники, артефакты, охранные формации и усиленные алхимией тела. Айден был хозяином и повелителем внутри созданного им ледяного мира и хорошо чувствовал присутствие каждого вражеского практика там. Шаг к одному врагу и стремительный удар снежным облаком, чтобы уже через мгновение шагнуть к следующему противнику. Крики боли наемников тонули в завывании искусственного ветра, а ледяные глыбы, подчиняясь мысленным приказам Айдена, с невероятной скоростью вонзаются в спины тем из них, кто оказывается настолько ошеломлен и ослеплен происходящим, что не способен почувствовать опасность. И только теперь Айдену стало понятно, насколько же эта техника золотого ранга страшна в случаях, когда ее использовали против слабых противников. Контроль пространства, сильнейший урон стихии и атаки с разных углов, на что же тогда способны техники, стоящие выше золота. Один из предводителей группы наемников, будучи красным рангом, раз за разом отбиваясь от атак ледяных глыб, что-то в исступлении кричал своим товарищам, пытаясь перекричать вой ветра, но чувствовал при этом только смерти подчиненных и из-за этого с каждой секундой впадал во все большее отчаяние и исступленную ярость. Еще один шаг, и Айден оказывался рядом с, кажется, заместителем главы отряда, потому как легко ощутил в нем красный ранг, но при этом куда более слабый, с непрочным основанием, еще и серьезно раненым и явно практически исчерпавшим себя. Четвертое движение гармонии великого меча. Свет вовне. Выдохнул Айден, направляя духовную энергию в технику и почти мгновенно ощущая, как 4 стремительных луча света вонзаются в бедолагу, буквально разрывая того на части. А-а-а! Вопль ярости практически сошедшего с ума главы наемников Айден услышал даже через завывание ветра. Шквал атак ублюдка был действительно впечатляющим. Воздух перед красным рангом вздрогнул, когда он ударил. Снежное облако предупреждающе подало сигнал, показывая сразу несколько опасных направлений, откуда по Айдену пришли быстрые атаки. Пространство забурлило от духовной энергии, которая была вложена в эти удары. Второе движение гармонии и одновременное использование мелодии ледяного мира, которая усилила ледяную бурю, и в фигуру наемника ударил росчерк черного меча. Ослепший на мгновение противник даже со всей своей силой не успел среагировать вовремя. Черная нить росчерка врезалась в него, отбрасывая на несколько метров назад. В последний момент он каким-то образом все-таки умудрился подставить под атаку свой клинок, но лишь частично заблокировал атаку. Айден хорошо чувствовал, как на груди главаря наемников стремительно растет пятно крови. О серьезной ране речи не идет, но задел он его все равно хорошо. И сейчас враг наверняка попытается взять реванш, он даже замер на мгновение, явно что-то готовя. А в следующий миг ублюдок, вместо того, чтобы попытаться нападать или хотя бы попытаться спасти остатки своих людей, умирающих внутри мелодии ледяного мира, вдруг бросился бежать, не жалея при этом силы, судя по всему, на ходу поглощая какую-то усиливающую его алхимию. Вызванная Айденом снежная буря была отброшена им, будто бы это была самая обычная техника, а сам практик при этом словно бы превратился в серую фигуру, уже мало похожую на человеческую. Тварь стремительно убегала, не обращая внимания на летящие в нее ледяные глыбы и снежные вихри из концентрированной концепции. Урод разбивал техники Айдена чуть ли не одной лишь голой силой, не жалея при этом внутренней энергии. Парень даже на секунду замер, не веря в то, что он сейчас видит, и до конца считая, что это какая-то уловка. Но нет, вражеский предводитель крупного отряда наемников продолжал удирать, не обращая ни на что внимания, а на его пути оказалась только группа стражей, с которыми пришел Айден. Слабые практики белых и начальных зеленых рангов, и шутки шутками, но это был слаженный отряд практиков, которые оттачивали боевые отрядные формации не один год и чья сила всегда оттачивалась в противостоянии таким вот врагам, превосходящим их во всем, кроме численности и организованности. Непонятно, что подвело предводителя наемников, его торопливость, полученные ранения или надменность по отношению к относительно небольшой группе практиков, что оказалось на его пути, но он решил рискнуть, пройти через них, ударив просто голой силой. Возможно, в иной ситуации он бы подумал и не стал с такими ранами пытаться противостоять слаженной группе стражей, обходя их стороной, но сейчас у него не было ни времени, ни возможности на это, а потому он решил рискнуть. Айден успел разглядеть, как в выстроившуюся в правильную фигуру шестиугольника группу ударила волна силы, которой бы с лихвой хватило на уничтожение десятка обычных белых рангов. Через какое-то мгновение эта волна уже была отражена какой-то вариацией техники отклонения силы, и в следующую секунду в оказавшегося рядом главаря наемников вдруг вонзилось серебристое копье, сотканное из концентрированной природной энергии. Трус даже не успел удивиться, как его охранный барьер разлетелся на куски, а защитная сущность, ограждающая тело от воздействия убийственных сил, была пробита в области сердца. Смерть его была практически мгновенной. Воины красного ранга с уничтоженным сердцем долго не живут. Тот случай, когда страх и торопливость сыграли с сильным и, вроде бы, опытным практиком злую шутку. Хотя, возможно, трус всегда прикрывался своими людьми и никогда не был силен в подобных сражениях. Айден покачал мысленно головой, переключаясь на дела поважнее. Принцесса дела там были хоть и плохи, но уже не настолько, как это было парой минут ранее. Появление имперца сыграло на руку силам принцессы, и те сейчас стремительно теснили культистов и небольшую часть наемников. Еще и стража, с некоторыми мастерами больших и малых фракций, включилась в сражение, позволяя если не выиграть его, то потянуть время и облегчить нагрузку на принцессу. Последняя, похоже, уже не была способна поддерживать вокруг себя защитную технику. Айден хорошо видел, как стремительно истончался барьер вокруг девушки. Мысленным усилием парень остановил работу мелодии ледяного мира. Уж очень много она сжирала энергии, и бросился помогать своим новым союзникам. Связываться с красными или черными рангами он даже и не думал, тем более что последние сейчас устраивали чуть ли не дуэль где-то на верхних этажах, а вот с зелеными мастерами из числа наемников и культистов он вполне мог помочь. Те просто не могли ему что-то противопоставить, особенно когда парень нападал на них со спины, не жалея гармонии меча. Честь, дорогое удовольствие в среде мастеров боевых искусств, особенно когда приходится сражаться с культом крови. Те наемники, кто еще был жив, не стали дожидаться разгрома и либо сдались, либо разбежались, а культисты же были отброшены совместными усилиями. То, что эта победа давала лишь небольшое время на передышку, никто не сомневался. Не только Айден чувствовал приближение сильной опасности, зато можно было хоть немного восстановиться перед следующим столкновением, а то, что оно случится, никто из присутствующих мастеров нисколько не сомневался. Айдену хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, насколько все плохо. Во всей группе принцессы не было ни одного практика, кто бы не был ранен, а часть из этих бедолаг уже умудрилась начать сжигать собственное развитие или даже жизнь, в том числе и кое-кто из черных рангов. Последние бы и не смогли без этого отбросить врага, не пожертвуя они своими силами. Мягко говоря, дело было плохо. Выпив сразу два зелья восстановления, он, наконец, почувствовал себя нормально. Ощущение опасности уже даже не давило, оно словно бы окружило его, став постоянным и неизменным. И стало очевидно, что если была возможность как-то избежать проблем, то этот момент был уже упущен. Теперь оставалось только встретить врага всем, что есть, и выжить. «Хреново выглядишь», — Айдин подошел к имперцу, которого сейчас перевязывал один из слуг, что повылезали из импровизированных укрытий сразу, как только враг был отброшен. Даже удивительно, как они, будучи слабыми белыми рангами, умудрились пережить падение домена смерти, и сейчас это столкновение между сильнейшими практиками, но факт есть факт. Имперец сидел среди небольшого полуразрушенного зала, и вместе с некоторыми другими представителями своего клана пытался всеми силами восстановиться. «А чувствую себя еще хуже», — хмыкнул в ответ товарищ по несчастью. «Я перестал ощущать брата, они пытались найти выход через катакомбы. Связь близнецов не так-то просто разорвать, и это могло означать только одно. Сочувствую. Не стоит, мы воины клана и знали, на что идем. Я хочу попросить тебя сопровождать нас с принцессой. Теперь, когда подземный ход блокирован, работать вместе, сообща, это единственная возможность выжить. Ну, выбора у меня действительно не так, чтобы много. Почему бы и нет? Спасибо, я ценю это. И император оценит. Он щедр с теми, кто помогает. Ты не пожалеешь». Имперец вдруг прервался, с удивлением смотря куда-то за спину Айдина, после чего поспешно вскочил, не обращая внимания на удивленное восклицание обрабатывающего его раны слуги. «Принцесса, рад видеть вас в добром здравии!» Склонил он голову, а Айдин развернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с той самой Фэлл, с которой прогуливался по городу, казалось бы, уже вечность назад. Рядом с ней была Элина, вот только выглядела она сейчас очень плохо, бледная, осунувшаяся и с трудом держащаяся на своих двоих. Впрочем, принцесса выглядела не лучше, обе явно полностью выложились. «Пятый, благодарю за то, что пришел к нам на помощь», — первым делом кивнула она имперцу, назвав вместо его имени число, и повернулась к парню. «Мастер Айдин, я также благодарна и вам. Без вашего вмешательства, боюсь, все могло бы закончиться крайне печально. Вы почувствовали, что практики, с которыми сражались, готовили атакующий массив крайне высокого уровня. Это могло стать фатальным для всех нас, и не знаю, говорил ли вам кто-нибудь, но ваша ледяная техника впечатляет. Красивая и сильная техника звука, никогда не видела ничего подобного раньше. Госпожа, спасибо за вашу оценку. Я действовал наиболее эффективно, ничего более», — ответил чистую правду Айдин. Он не планировал геройствовать или спасать всех. «У вас есть какой-то план, как нам выбраться из этой западни? Мои люди сейчас ищут прореху в домене смерти. По ощущениям, она должна находиться где-то здесь, но пока поиски ничего не дали. Впрочем, и времени на них было не очень много. Стоит подождать». Что же, это уже звучало как план. Значит, присоединиться к имперцу было верным решением в любом случае. К этому моменту к ним подошли немного пришедшие в себя местные стражи. К ним, к слову, уже присоединилось с десяток других стражников, что то и дело выходили к месту прошедшего сражения из коридоров и залов. «Не думаю, что нам дадут время на то, чтобы подождать, госпожа», — заметил вдруг один из старших стражей, услышав весь разговор. «Очень скоро нас опять попытаются атаковать. И именно поэтому мои люди сейчас пытаются успеть поставить защитные массивы здесь. Хоть какой-то шанс продержаться до того момента, пока не будет найдена прореха», — кивнула девушка. Айдин же, насторожившись, повернул голову, чтобы как раз разглядеть, как из одного из проходов, ведущих куда-то вглубь арены, на них выходит небольшая делегация культистов. Вот только даже одного взгляда ему хватило, чтобы понять, что на этот раз все будет куда сложнее. Колоритная группа практиков в черных одеяниях сопровождала идущего впереди молодо выглядящего мужчину с длинными волосами и в светлых одеждах. Даже с такого расстояния Айдин почувствовал от него очень плотную силу, от которой у него внутри все перевернулось. «Золотой ранг, дорогая принцесса, прошу прощения за эту небольшую задержку», — голосом, усиленным духовной энергией, обратился мужчина, осматриваясь вокруг. «Меня зовут Небесный Демон Культа Крови, и я хочу перекинуться с вами парой слов. Наедине, конечно. Что будет с моими спутниками? Голос Фэлу не дрогнул, а сама она гордо подняла голову, прямо встретив смеющийся взгляд появившегося предводителя культа. «Их используют в качестве лестницы к возвышению, конечно», — покачал головой мужчина. «Сами понимаете, отпустить столько силы слишком расточительно, особенно после не самых маленьких потерь за сегодня. Тогда отказываюсь. Жаль, но я знал, что вы так ответите», — покачал головой глава культа и весело улыбнулся. «Тогда поговорим чуть позже, как только вопрос со спутниками уже не будет иметь для вас значения». Глава 18. Страж зашевелился в тот момент, когда по всем центральным районам города прокатились раскаты взрывов, а духовная энергия пришла в хаос, наполняя оплот звуками боев. Основной удар врага пришелся почти в одно время по правительственному кварталу и району, где находилась главная арена. Однако этим происходящее не ограничивалось. Чтобы уменьшить скорость реакции защитников, не дать им быстро прийти в себя и отвлечь от главных направлений атаки, тысячи наемников C-малые группы культистов устроили нападение почти во всех центральных районах оплота. Страж застал начало всей суматохи в тот момент, когда пытался умыкнуть у бдительных поваров секты Луны и Солнца небольшую корзинку с абрикосами. К сожалению, на этот раз его невероятные способности в скрытности не помогли дракончику. Корзина размерами с полноценный котел, медленно улетающая прочь из кухни, была обнаружена слишком рано. И если бы не оглушительный каскад сразу нескольких взрывов, раздавшийся вдалеке, бедного дракончика наверняка бы поймали, ну или, скорее всего, попытались бы это сделать, а так получилось умыкнуть хотя бы немного слив, хотя последнее он сделал скорее на автомате, чем специально. Отлетев от здания кухни, страж продолжал прислушиваться к тому, что происходило сейчас в городе, и с каждой секундой ему это все больше не нравилось. Особенно когда во всей этой какофонии и грохоте он отчетливо различил силу той опасной женщины. И она явно сражалась с кем-то столь же сильным, судя по ощущаемым отзвукам. Но не это главное. Ключевое – это то, что самая опасная ситуация сейчас происходила в районе арены, там, где находился наследник. И вот это было настоящей проблемой. Страж, не обращая внимания на какую-либо маскировку, рванул ввысь, чтобы уже через пару секунд зависнуть над территорией секты, осматриваясь вокруг. Центральная часть оплота в буквальном смысле пылала из-за десятков и сотен источников пожаров и разрушений, а то, что устроили два золотых ранга, иначе как катастрофой для города и нельзя было назвать. Где-то уже пара кварталов лежали в руинах, а в поднимающемся к самому небу облаке пыли то и дело мелькали две фигуры сражающихся сильнейших практиков. Лезть к ним в сражение, естественно, никто не мог, опасаясь сделать не лучше, а хуже. При столкновении настолько сильных практиков лучше всего от них держаться как можно дальше. Впрочем, самого стража интересовало далеко эти столкновения, где, как он чувствовал, сейчас сражалась та самая девушка с концепцией тьмы. Дракон быстро разглядел здание, в котором должен был находиться наследник, и то, в каком состоянии оно сейчас находилось. Арену полностью поглотил домен смерти. Даже во времена расцвета великих храмов и той же империи Толлин такое можно было бы считать признаком гениальности практика. И кто бы сейчас не окружил здание арены своим доменом, был непростым человеком. Хорошо хоть, что при всей своей абсолютной силе, это был все же именно домен, где законы использующего его практика боевых искусств являлись пускай и очень сильным, но не совсем абсолютным явлением. Ну и то, что неизвестный растянул свою силу на столь огромный объект, сильно ослабило его возможности, даже будь он трижды золотым рангом. А значит, шансы, что с наследником все в порядке, остаются высокими. В конце концов, страж не понаслышке знал и понимал, насколько тот живуч, если обстоятельства того требуют, конечно. Уже больше не обращая ни на что внимания, дракончик бросился вперед, туда, где находилась арена. Следовало вытаскивать наследника из ловушки и, если потребуется, даже используя все оставшиеся и восстановленные для этого силы. Пускай у него и осталось их очень немного. Сражение с золотым рангом, даже с учетом того, что добрался он до этого уровня буквально несколько минут назад и его основание даже близко нельзя было назвать устойчивым, это все равно что сражаться с божеством. Для большинства присутствующих практиков, единственные, кто мог противостоять ему без риска умереть от первого же удара, это черные ранги и часть пиковых красных. Айден же не тешил себя иллюзиями. Если выдержать натиск черного ранга, даже находящегося на пике своей силы, он еще как-то с горем пополам был способен, то вот золото уже совершенно точно было не его уровнем. Он слишком хорошо помнил столкновение с той сильнейшей женщиной в долине, где лишь вмешательство стража в тот момент спасло его от крайне неприятной участи. Да, с той стычки прошло уже много времени, и Айден уже совсем не слабый зеленый ранг, но даже так лучше сделать все, чтобы избежать прямого столкновения с золотом, это почти гарантированная смерть. И если бы проблема тут была только с небесным демоном, его свита была достойна отдельного упоминания. Каждый из них являлся сильнейшим черным рангом, не уступающим тому старику, с которым не так давно сражался лидер во время нападения культа на их группу. Несколько сильнейших культистов, сила которых ощущалась Айденом, как настоящий океан из духовной энергии. Сталкиваться с такими противниками ему сейчас было никак нельзя. Над территорией, где находилась принцесса, ее люди и появившиеся культисты повисла напряженная тишина. Уставшие после тяжелой битвы и еще толком не восстановившиеся практики с плохо скрываемым опасением смотрели на выглядевших расслабленными старейшин культа крови. Айден, благодаря пускай и ограниченно, но работающему восприятию, сумел оценить силы, что успели собраться вокруг принцессы. 6 черных рангов, явно ее сопровождающие и телохранители, больше 2 десятков красных, в том числе и фракционных мастеров, и множество практиков зеленого и белого рангов разной принадлежности, но в основном стражи. Казалось бы, собравшихся более чем достаточно, чтобы противостоять появившимся культистам, если бы не тот факт, что на стороне последних был золотой воин, а их черные ранги не были так вымотаны недавним сражением. Еще и появляющиеся за спинами старейшин культа крови практики развитием пускай и пониже, но все равно сильные. Положение дел, мягко говоря, так себе. Особенно когда он понял, что все без исключения имперцы готовы немедленно пожертвовать собственным развитием и жизнью, чтобы дать своей принцессе шанс. Что же до Айдена, то он не собирался погибать во всей этой нарастающей буре. Сейчас самым правильным было отойти в сторону и дать возможность разбираться самим имперцам и культистам друг с другом без посредников. С учетом того, что сил самого Айдена едва хватало на то, чтобы нормально сражаться с теми же красными рангами, да и находиться рядом с такими сильными практиками, особенно когда их больше десятка, опасно для жизни любому практику вплоть до пикового красного ранга. В такой ситуации самой правильной тактикой будет не привлекать к себе внимание и попытаться отступить, тем более, что небесному демону будет очень трудно удержать свой домен смерти во время полноценного сражения, даже у золотого ранга есть границы силы. Ну а то, что именно глава культа был автором домена, Айден нисколько не сомневался, в конце концов, тот был признанным мастером концепции смерти, что не было ни для кого секретом. Секундное затишье после слов небесного демона закончилось внезапно, и не выдержали именно защитники принцессы. Сразу 3 практика из числа личных телохранителей девушки вспыхнули концентрированной энергией, в один миг перескочив большую преграду ранга и сжигая собственное развитие, чтобы пускай и ненадолго, но сравняться по силе с небесным демоном. А уже в следующее мгновение окружающий Айдена мир превратился в бушующий природной энергией кошмар. Ему доводилось участвовать в больших сражениях, в том же нападении на лагерь в долине участвовали несколько сотен практиков с обеих сторон. Но вот чтобы при этом в них участвовали сразу столько сильнейших практиков, являющихся вершиной развития для этой части мира, и не только такое было впервые. И разница оказалась огромной. В момент столкновения 2 колоссальных сил, нападающих и защищающихся, по реальному миру прошла невидимая волна боли, хорошо ощущаемая всеми практиками боевых искусств. Реальность, пускай и укрепленная тысячами печатей на стенах арены, все-таки не выдержала, разрушаясь и обнажая темные провалы, ведущие в места, где не было места живому и откуда в сторону живых медленно потянулось нечто отдаленно похожее на духовные цепи, желающие затянуть к себе любого, кто окажется недостаточно силен, чтобы противостоять им. Останавливаться и любоваться видом происходящего сражения, особенно когда оно проходило так близко, Айден даже и не думал. Пора было уходить. Он спас принцессу один раз, но сейчас оставаться здесь было самоубийством. И да, он даже и не думал уже что-то выдумывать или пытаться скрывать свои силы. Потому будет разбираться с последствиями, если выживет. Снежное облако тут же согласилось с ним и одновременно с этим добавило, что, если даже кто-то и попытается что-то сказать Айдену, они сокрушат его, независимо от силы и принадлежности к фракции. Вторая волна стона разрушающегося мира пришла через мгновение, как ответ на удар защитников принцессы. Культисты, возглавляемые небесным демоном, ответили и ответили, не скупясь на силу. Аркх, хвасово проклятие, Айдина буквально швырнула в ближайшую стену, отчего он, придя в себя практически сразу, звучно выругался. Тупик, но хотя бы защищенный. Он оказался в полуразрушенном зале с обвалившимся потолком и уничтоженными коридорами. Часть стен все еще каким-то чудом держалась даже после того, как в сражении вступили черные ранги и те, кто после принесения в жертву собственного развития на несколько минут шагнул выше. Внутренняя энергия Айдина сейчас находилась в полнейшем раздрае. Мало того, что он не успел до конца восстановиться после не самого простого для него последнего сражения, пускай и со стороны выглядевшего крайне эффектным, так еще и оказаться в эпицентре столкновения между сильнейшими воинами, попав, пускай и лишь частично, под один из ударов. Именно поэтому он не стал долго думать, услышав желание камня артефакта помощи восстановить его силы, тут же открывшись ему и начав поглощать океан целительной энергии. Одновременно с этим он попытался разглядеть хоть что-то за пылью, разрядами и огненной завесой, поднявшейся от множественных столкновений сотен практиков, и мысленно еще раз помянул Хваса. За те несколько секунд, пока он был занят тем, чтобы не потонуть в убийственной энергии и отрывающихся прорывах пространства, вся территория полуразрушенной части арены превратилась в одно непрерывное поле боя. Собравшись в небольшие слаженные группы или поодиночке, противники сейчас увлеченно поливали друг друга из всего, что можно, иногда применяя техники такого уровня и силы, что, казалось, стонало от боли само пространство, продолжая стремительно разрушаться, и ширились провалы в черную пустоту, откуда на окружающий мир явно заинтересованно выглядывало что-то непонятное, разумное и крайне опасное. А еще повсюду, куда ни кинь взгляд, сквозь пыль и зарево от вспышек столкновений, проступали плавающие в воздухе осколки зданий арены, и не думающие падать. Как прорваться через все это невообразимое нечто, даже используя всю скорость восстановления камня артефакта, одним богам только известно, но и оставаться на месте было никак нельзя. А уже в следующую секунду Айдин был вынужден использовать мгновенный шаг, уходя от пролетевшего мимо него на огромной скорости предметов. Два человеческих тела, изломанные и непонятным образом переплетенные друг с другом, словно кто-то невероятно сильный просто и без затей превратил их в один кровоточащий кусок мяса, в котором угадывалась форма стражи города. Ему пришлось усилием воли выкинуть из головы бедолаг и полностью сосредоточиться на собственных проблемах и спасении, потому как сразу несколько опасных и внимательных взглядов сосредоточились на нем. Уже больше не задерживаясь, Айдин рванул в сторону, где, как он помнил, должен был находиться один из уцелевших проходов. В той части арены обвалилась лишь часть перекрытия и некоторые проходы там уцелели, а значит, можно было попытаться скрыться в коридорах и лабиринтах здания, если он, конечно, сумеет прорваться через весь этот хаос. Не обвалившихся проходов, судя по всему, осталось совсем немного. Так себе план, но лучше у него пока не было. Множественные мгновенные шаги, даже с учетом поддержки камня артефакта и всех тренировок Айдина, были не самым легким делом. А уж когда из-за творящегося вокруг хаоса невозможно нормально пользоваться восприятием, так и вовсе. Он все-таки не успел добраться до выхода совсем чуть-чуть. Если бы не предупреждение снежного облака, он, вероятно, и не успел бы среагировать вовремя. Уж очень неожиданным оказалось появление двух вражеских практиков, словно бы вынырнувших из пустоты рядом с ним. Прямо на ходу меняя траекторию рывка благодаря использованию мгновенного шага, Айдин с трудом, но избежал двух крайне неприятных ударов, что оставляли после себя полыхающие черным пламенем прямо в воздухе следы, а дальше ему пришлось уже крутиться волчком, чтобы парировать не только очень быстрые удары, но и техники на основе концепции крови. И вот последнее оказалось самым неприятным. На Айдина напали сразу два красных ранга, еще и преобразившиеся благодаря проклятой способности, что изменяло их внешний вид и усиливало в несколько раз. Кажется, он их видел в свете небесного демона, перед самым началом столкновения. Снежное облако зазвенело, отражая сразу несколько стремительных атак, ударивших Айдина со спины. Пришлось новым рывком уходить в сторону, прямо на небольшой пятачок плавающего прямо в воздухе куска пола, что каким-то образом даже и не думал падать, держась за счет каких-то непонятных техник или даже печатей. Таких кусков из разорванных ошметков здания сейчас плавало огромное множество, но удивляться этому у него уже не было ни сил, ни желания. «Ты смотри, какая шустрая крыска!» Внутренняя речь, обращенная к Айдену, сопровождалась очередным ударом, который превратил платформу, на которой тот секунду назад стоял, в пыль. «Используешь так много сил и даже не запыхался. Сильная крыска или, может быть, просто богатая?» Еще один рывок, чтобы избежать множества быстрых кровавых жгутов, что появились рядом и попытались вонзиться в него. От Айдена разошлась волна ледяной энергии, в одну секунду замораживая самые настойчивые из кровавых жгутов, продолжавшие преследовать свою цель, а в его глазах вспыхнул ледяной свет. Не жалея ни энергии, ни сил, парень использовал сразу две грани своего духовного кристалла, одновременно обращаясь и к гармонии меча, и к технике семи шагов, в одно мгновение становясь в несколько раз сильнее и опаснее. В саму технику он вложил огромное количество энергии, не скупясь и хорошо понимая, что второго шанса уже может ему никто и не даст. Оба кровавых воина пока не до конца поняли, с кем они столкнулись, и этим следовало пользоваться. Касание смерти, ключ-фраза шестого движения гармонии меча с одновременным горизонтальным взмахом снежного облака создала полосу тонкой белой энергии, что за секунду прочертило расстояние до одного из врагов, в этот момент так удачно находящегося в воздухе. Айден хорошо разглядел на таком расстоянии сильное удивление и какую-то детскую обиду на лице своего противника, даже несмотря на то, что оно было сильно искажено кровавым преображением. Словно бы он рассчитывал на что угодно, но точно не на такую глупую смерть, даже без возможности ответить, а уже через миг голова кровавого практика отделилась от тела и, лишившись подпитки духовной энергии, рухнула куда-то вниз, в темноту, разрываемую всполохами сражающихся практиков. Второму кровавому практику повезло больше. В момент удара касанием он находился чуть выше своего напарника и ему отсекло ноги. Вот только Айден никак не ожидал, что практик, оставшийся без ног, окажется настолько опасным для него даже после таких травм и ран. Он использовал кровавые нити, чтобы использовать их в качестве временных конечностей, и подобно обезумевшему зверю бросился вперед, на Айдена, впадая в настоящее безумие и неостановимый раж, обрушив на парня сотни ударов за короткое время и уже с пеной у рта пытаясь хоть как-то достать его, и не обращая внимания на собственные раны и боль. Снежное облако порхало в руках Айдена, отражая и парируя беспорядочные атаки обезумевшего культиста, еще и разрушая при этом его техники в виде кровавых нитей, пытающихся пронзить его. Рывок, сшибка, рывок. Два практика разлетаются в разные стороны, чтобы уже через мгновение вновь столкнуться в урагане атак. Рядом что-то взорвалось. В одно мгновение жаркое, алое пламя пожирает небольшой плавающий в пространстве осколок арены, а рядом со сражающимися Айденом и культистом появляются две фигуры, в буквальном смысле объятые убийственными аурами. Алый и зеленый, мужчина и женщина. Первый из свиты принцессы и весь покрыт кровью, но взгляд, полный ярости и ненависти к своей противнице. И женщина, или даже скорее девушка, с яркими алыми губами и черными, цвета вороного крыла, волосами, победно улыбается или даже хохочет на ярость своего врага. Оба появляются лишь на какой-то миг, чтобы все вокруг превратить в пылающие ошметки и исчезнуть во вспышке силы, продолжая свою дуэль уже где-то в другом месте. Айден, почувствовав новую опасность, в последний момент успел поднять вокруг себя духовную силу, укутываясь ею, словно это защитная техника, а вот его противник, ослепленный собственной яростью и наплевав на всякую защиту, среагировать уже не успел. Огненная волна, из чистой духовной энергии, даже не направленная на него лично, в одну секунду превратила культиста в пылающий факел, а милосердный удар снежного облака остановил страдания культиста. Хотя чего там говорить, Айден просто перестраховался, опасаясь, что живучесть твари остановит пламя и ему придется продолжать не самое легкое сражение. Да что за проклятие! Айден поморщился, посмотрев на свою левую руку, которая все-таки пострадала от появления двух пиковых черных рангов. Раны быстро исцелялись под действием эликсира восстановления и продолжающейся работы камня-артефакта, но все еще недостаточно, чтобы совсем не обращать на них внимания. Снежное облако подало успокаивающую волну, они живы и способны дать отпор даже сильнейшим практикам, а это главное. Мысленно согласившись с клинком, Айден рванул дальше, к месту, которое выбрал изначально. Нужно было срочно выбираться. Если он еще раз повстречает на своем пути парочку подобной силы, это будет очень неприятно. И как бы ни пришлось использовать финальное движение, чтобы отбиться от такого противника или чего похуже. Момент, когда накрывающий арену домен смерти лопнул, почувствовали, вероятно, все практики, находящиеся сейчас в здании. Вот только это совершенно не значило, что его автор, небесный демон, был повержен. Скорее наоборот, и как подтверждение этому, где-то наверху, там, где по прикидкам Айдена сейчас должны были схватиться самые сильные практики, грохнул взрыв, от ощущения которого внутри парня все замерло, а мир, только-только вернувший себе краски, в один момент выцвел окончательно, превращаясь в серо-черное непонятное нечто. Техника, несущая в себе высшие законы смерти, такое ни с чем не перепутаешь. Небесному демону, похоже, надоело происходящее, и он решил закончить все уже собственными силами. И очень хорошо, что к этому моменту Айден уже оказался рядом с длинным проходом, уводящим прочь от этого места. Влетев в еще чудом уцелевший коридор, Айден и сам не заметил, как преодолел несколько метров, оказавшись в одном из залов, использующихся для медитаций, чтобы застыть на его пороге, судорожно сжимая в руке снежное облако. Наконец-то пришел дракончик, раздался хорошо знакомый женский голос, и из темноты вышла высокая женщина с прекрасным, но лишенным всяких эмоций лицом. Несмотря на то, что именно лицо было чистым и все так же прекрасным, сама она выглядела плохо, с ног до головы покрытая кровью, с порванной во многих местах одеждой, еще и почерневшей левой рукой, что плетью висело у нее вдоль тела. Так это он? Второй голос также был знаком Айдену, тот самый странный мужчина, расспрашивающий или допрашивающий его после нападения женщины в долине. Они знакомы? Проклятие.